660. Октябрь, 10. Нельзя подавлять желания, чувства, страсти, ибо они будут только усиливаться и расти, но трансмутировать их путем осветления можно, утончая и возвышая каждое из них до степени светоносной противоположности. Изгнанный без прельщения снова вернулся и привел с собою еще 7 сильнейших его. Этот символ подавления отрицательных свойств очень поучителен. Изживание недостатков должно идти не путем подавления, но именно преображения низшего в высшее по линии родственных противоположностей. Преображает огонь, и именно огонь устремления, а сила его нагнетается любовью к позвавшему.